Глава третья. Юный Самуил прислуживал в храме Господа, помогая Илию. Слово Господа в те времена редко открывалось людям, и видения случались нечасто. Однажды Илий лежал на своем обычном месте. Зрение его ослабло, он ничего не видел. Светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господа, где находился ковчег Божий. Господь позвал Самуила. Он откликнулся: «Я здесь», и поспешил к Илию. «Ты звал меня, я пришел», — сказал он. «Нет, не звал», — ответил ему Илий. «Иди обратно, ложись». Самуил вернулся и снова лег. Господь снова позвал Самуила. Он встал, пришел к Илию и сказал: «Ты звал меня, я пришел». «Я не звал тебя, сын мой», — ответил Илий. «Иди обратно, ложись». Тогда Самуил еще не знал Господа. Слово Господа до этого не открывалось ему. В третий раз позвал Господь Самуила. Он встал, пришел к Илию. «Ты звал меня, я пришел». Тогда понял Илий, что это Господь обращается к юноше, и сказал Самуилу: «Иди, ложись. А когда позовут тебя, отвечай. Говори, Господи, твой раб слушает тебя». Самуил вернулся и снова лег на свое место. Господь вошел и, остановившись, снова, как и прежде, позвал: «Самуил, Самуил». «Говори, твой раб слушает тебя», — ответил Самуил. «Я собираюсь совершить в Израиле такое», — сказал Господь Самуилу, — «что у всякого, кто услышит об этом, зазвенит в ушах. В тот день я исполню все, что я обещал Илию сделать с его родом от начала до конца. Я говорил ему, что навеки покараю его род, ибо виновен Илий. Он знал, что его сыновья бесчестят Бога, но не остановил их. Потому я поклялся, что никогда ни жертвами, ни приношениями не искупить грехов рода Илия». Самуил пролежал до утра, потом поднялся и открыл двери дома Господа. Он боялся рассказать Илию свое видение, но Илий подозвал его: «Самуил, сын мой». «Я здесь», — ответил он. «Что он сказал тебе? Не скрывает меня ничего. Пусть так-то и так-то покарает тебя Бог, если ты утаишь от меня хоть слово, которое он сказал тебе». Самуил рассказал ему все, ничего не скрывая. «Он Господь и поступает так, как угодно ему», — сказал Илий. Самуил вырос, и Господь был с ним. Все, что возвещал Самуил, сбывалось, и весь Израиль от Дана до Беэршевы знал, что Самуил — истинный пророк Господа. Господь продолжал являться Самуилу в Силоме с тех пор, как сам открылся ему там.